Нейрогормоны – физиологически активные вещества, вырабатываемые особыми нейронами, нейросекреторными клетками. Подобно медиаторам, нейрогормоны секретируются нервными окончаниями, но, в отличие от первых, выделяются в кровь или тканевую жидкость, что свойственно гормонам. По химической природе большинство нейрогормонов – пептиды. Смотрите также медиаторы.